Хорошо, и мы сейчас перейдем с вами к Слову. Перейдем с вами к Слову. Сегодня хотел поговорить, интересная тема прошла просто через мою голову сегодня, через мой разум мысли. Я ее назвал просто «Перемена власти». Интересное есть место в Слове Божьем. Очень интересное место есть в Слове Божьем. Мы к нему немножко попозже придем, но сейчас я хотел поговорить немножко о том, почему Господь допускает посрамиться старой системе только по одной причине, потому что Он уже приготовил что-то для замены этой системы. Я никак не мог понять, Господь, я знаю, сейчас тема будет, может быть, резать некоторых людей, может быть, ну, я, опять же, заранее прошу прощения, потому что, ну, Бог меня таким сделал. Если ты знаете, на кухне есть разные инструменты, амин. Когда я подхожу к ящику, я открываю, там лежат у меня что? Вилки, ножи, ложечки, разные трубочки, всякие вещи лежат, да, которые ты используешь. Но я извиняюсь, если Бог меня ножом сделал, ну, прошу прощения. Резать так резать. Ну, Бог меня резать сделал, ну, будем резать, амин. Если тебя Бог сделал ложечкой, ну, корми, пусть тебя Бог благословит, амин. Аллилуйя. И поэтому, ну не могу, я пытался кормить рот в крови постоянно у людей, получается. Ну что мы сделаем? Ну, будем на расстоянии проповедовать. Хорошо. И поэтому перемена власти. Я немножко начал задумываться над тем религиозным миром, в котором мы с вами живем. Хотите ли вы этого или нет? Хотели бы или нет видеть, знать и чувствовать? Мы с вами живем в 90%, даже я могу сказать 95% в Америке, внутри религии, религиозного мира, религиозных церквей, старых понятий, безжизненности, бесцельности и всего остального, чего ты только можешь придумать. Вы все со мной согласны? Почему мы с вами ищем чего-то нового и свежего? Потому что старое перестало работать. Хочешь этого или нет, нам с вами нужно будет сделать что-то. Или ты всю жизнь проведешь как раб этой системы, или ты станешь, как говорят, бельмом в глазу у всех, кто движутся в этой системе. Вы понимаете меня? Ты не можешь жить жизнью настоящего христианина, ходя в славе, в дарах и в огне, и в помазании, и не быть заметным для дьявола и для религии. Вы все со мной согласны? Ты будешь привлекать огромное внимание духовного мира только по одной причине, потому что ты человек, который не собирается жить в этой системе. Когда мы смотрим на Иисуса, когда Он ходил по этой земле, проповедовал, вы верите, что Иисус был заметной личностью своего времени? Все с этим могут согласиться. Аминь. Очень заметной личностью своего времени. Я начал разбирать, почему. Почему Иисус привлекал такое внимание на Себя. И не только религиозного мира, но также и политического мира. Все знали даже в высоких кругах Его. И также среди мытарей и грешников и простых людей Он был очень заметен. Только по одной причине. Потому что Иисус был личностью, который знал живого Бога. Он был рожден от живого Бога. Он был живым Богом, пришедшим во плоти. Самое интересное, что почему Он жил вот такой жизнью, которая вызывала, люди хотели убить Его, уничтожить Его. И даже когда Он заходил к мытарю, к Закхею, да, просто в гости зашел, ни одного слова не сказал, Закхей покаялся. Даже те, которые с Ним были рядом, сказали, Он зашел к нечистому человеку. Он вызывал личность Иисуса до сих пор самая популярная личность в мире. Если вы хотите знать, насчет кого написано больше всего книг насчет Иисуса, зайдите на интернет, проверьте статистику. Самая длинная тема, которая не может успокоиться столетиями, тема Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Когда ты разбираешь эти вещи, все темы приходят и уходят. Насчет этой темы ты включишь Discovery канал, до сих пор показывают, каким Иисус был. Неверующие, ну что вам, какой смысл вам про Иисуса снимать, зачем оно нужно? Они восстанавливают его в лицо, они восстанавливают все, как он жил, они смотрят эти, знаете, полотна, в которые был завернут Иисус, и это движется, и движется, и движется, и остановиться не может. Только по одной причине, потому что он был личностью, который сделал переворот в своей нации. И не только в своей нации, но в жизни людей. Почему? Потому что он показал, что можно жить вне вот этой системы. Мы с вами, хотите ли вы или нет, мы рождены с вами в систему чьего-то мышления. Мои дети, они рождены в систему моего порядка. Все согласны? Моего мышления, моих понятий и моей духовности. Именно вот на таком левеле рождаются мои дети и растут, видя меня. Отдай сейчас моих детей в какую-то семью наркоманов. Я имею в виду, пусть моя дочка, да, которая сейчас почти 8 лет, она родится в семье наркоманов и вырастет. Вы верите, что это будут абсолютно два разных человека? Дочь, которая родилась здесь, она, я имею в виду, в моей семье, которая знает, что такое молитва, знает, что можно, что нельзя, знает, где, как, что, куда. Или человек, который не имеет никаких стандартов. Вы верите, что это будет абсолютно два разных человека? Даже если их назвать по-одинаковому, даже если будет ДНК одинаковое, они рождены в разную семью, они абсолютно, направление их жизни будет абсолютно разное. Только по одной причине. Потому что они рождаются в систему чьего-то мышления. Мы с вами все, вся наша нация рождена в систему рабского мышления коммунизма. Вы все со мной согласны? Коммунизм. Вся церквя пропитаны системой коммунизма. Ты смотришь, это не церковь, это партия, которая управляет народом. У них просто названия немножко разные. Во многих случаях мы с Виталиком говорили, говорит, даже совпадают, да, Виталик? Уже там назвали, так, как назвали там? Президент-секретарь, да, президент-секретарь, и все. И у них точно так называются президенты, секретаря и так далее и тому подобное. Только по одной причине. Система мышления не дает тебе думать по-своему. И когда мне Бог показал всю картину сдалека, мы с вами живем в системе, роемся в этой системе и пытаемся в этой системе сделать что-то, что начнет иметь пробуждение, начнет иметь жизнь и славу Божью приносить. Но Бог давно еще вывел меня из системы, показал мне ее, и Он сказал, ты должен жить вне системы. Ты должен быть вне системы, вытаскивать людей из этого рабского мышления. И показать им, что есть действительно реальный живой Бог, который не живет в рамках, который не живет по этой системе, который живет так, как ему хочется, действует через кого ему хочется. Сколько я встречаю фраз «так Бог не робе», «Бог так не робив» и «так не буде робити». Можете представить, человек, который говорит такие фразы, он ставит себя выше самого Бога. Потому что Бог говорит, я творю все новое. А человек, который говорит, что він так не буде робити, это он уже выше Бога. Другими словами, что он смотрит на Бога, как на дитё, и говорит, что не, он здесь может делать, а вот это он не может делать. Другими словами, Бог неспособный. А вы знаете, что Бог написано творящий все? Амин? Он может такие вещи начать творить, что из рамок вон выходящие из нашего понятия. Он поднимает, кого ему хочется. Он ставит, кого ему хочется. Он не собирает совет перед тем, как ему поставить или помазать кого-то. Он делает это, потому что ему это хочется. Он взял и сделал. Старая система, перемена власти. О чем я сегодня немножко хотел маленькую мысль затронуть. Перемена власти. Мы живем в системе, которую Бог чинить не собирается. Вы слышите меня? Тем людям, которым так хочется подчинить эту систему, она не может быть подчинена. Точно так, как здание не может быть подчинено, которое уже давным-давно все сгнило, давным-давно дыры, хозяин этого здания говорит, я это сносить все буду. Я имел дело с ребятами, которые строят дома и до сих пор имею. Он смотрит на дом, он заходит внутрь, он смотрит фундамент, он смотрит на проект, и он говорит, этот дом недостоин, чтобы его восстанавливать. Вы слышали такие фразы? Я уверен, что вы все слышали такие фразы, я слышал не раз. Этот дом недостоин восстановления. Почему? Потому что это будет намного дороже починить все, и он все равно не будет выглядеть так, как построить что-то новое. Amen? И поэтому написано, что он Бог, творящий все новое. Мы сегодня пойдем в одно очень интересное место. Давайте откроем с вами Первое Царство. Вторая глава. Носите с собой Слово Божье обязательно, потому что это уроки. Первое Царство. Вторая глава. С 12 стиха. В прошлый раз мы с вами немножко затронули Анну. Анну, которая была бесплодна, и которая молила Бога, чтобы Он дал ей дитя мужского пола, и она отдаст его на все дни его жизни. Помните, да, Самуила? Отдаст на все дни его жизни, отдаст в храм, в церковь, чтобы Бог пользовался им, как хочет. Это очень интересный момент. Когда вы имеете детей, или будете иметь некоторые из вас детей, посвящайте их Богу. Вы увидите, какая будет разница между посвященными и непосвященными. Очень большая разница. Первое Царство, вторая глава, с 12 стиха. Мы читаем немножко ниже, Анну мы коснемся чуть попозже. Мы сейчас с вами прочитаем за сыновей Илия. Сыновей Илия. С 12 стиха мы начнем читать. За сыновей Илия, которые были нечестивцами, которые творили всякую грязь, которые творили всю нечисть, и которых Бог уже запланировал убрать и сделать перемену. Читаем. 1 Царство, 2 глава, 12 стих. «Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа». О, Боже! Я вот здесь только могу остановиться и целые часа два проповедовать. Как люди, которые служат в церкви, которые приносят жертвы, которые рождены от священника, люди негодные, которые не знают Господа. Вы все со мной? О, еще раз прочитаю. Сыновья же Илия, Илий был священник, первосвященник даже могу сказать, он был одним из почетных людей, который занимал на то время пост пророка, выше Илия в Израиле не было. Это был самый, это как сейчас президент, но тогда не было президента, вы сами понимаете. И смотрите дальше. Тогда были просто судьи, были пророки, которые управляли землей. Сыновья же Илия были люди негодные, они не знали Господа. Можете себе представить, какой жизнью жил Илий дома? Слышите меня? Какой жизнью жил Илий дома, что его дети не знали Господа? И были людьми не то, что незнающими, а еще и негодными. И там дальше написано, что Бог спросил именно с него за воспитание детей. Смотрите, сыновья же Илия были люди негодные и не знали Господа. И долго священников в отношении к народу. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкою в руке и опускал ее в котел или в кастрюлю, или на сковороду, или в горшок. И что вынет вилка, то брал себе священник. Так поступали они со всеми израильтянами, приходившими туда в селом. Смотрите, что они делали. Даже прежде, нежели сжигали тук, приходил отрок священнический и говорил приносившему жертву, дай мясо, нажаренное священнику, он не возьмет у тебя вареного мяса, а дай сырое. Если кто говорил ему, пусть сожгут прежде тук, то есть жир, как должно, а потом возьми себе, сколько пожелает душа твоя, то он говорил, нет, теперь же дай, а если нет, то силою возьму. И грех этих молодых людей был весьма велик перед Господом, ибо они отвращали от жертвоприношений Господу. Смотрите, самый важный поинт в Бога, почему Он сдвигает систему. Почему Бог убирает систему только по одной причине? Потому что эта система отвращает людей от жертвоприношений Господу. Вы слышите меня? Эта система, что бы ты там ни делал, как бы ты ни хотел, она сама эта система, она отвращает людей от того, чтобы исповедаться. Потому что, когда ты исповедуешься, вся церковь будет знать, что ты делал. Кто? Могут ли быть люди на земле, которые держат тайну исповедания? Что бы ты ни сделал там, только там начинается какой-то маленький всплеск пробуждения. Молодежь начала молиться. О чем я говорю? Я из семьи пятидесятников, я вырос в семье, я родился в этой семье. И я знаю, что такое, когда начинается движение молодежи, когда она загорается, начинает молиться. И приходит брат и говорит, это не от Бога, закрываем. И все помазание Духа Святого уничтожается на корне каким-то братом, который не имеет никакого понятия, кто такой личность Святого Духа. И какой он нежный, как он быстро оскорбляется. Почему Бог сдвигает систему и ставит другую? По одной причине, потому что она больше не приносит плодов. Читаем с 22 стиха, пропускаем немножко. Или же священник был весьма стар и слышал все, как поступают люди. И как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися у входа в скинию собрания. И сказал им, смотрите, это папа наказывает своих детей. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, как папа наказывает детей. Вот я теперь по этому стиху, я вообще понял, почему они такими стали. И сказал им, для чего вы делаете такие дела? Вау! Вот это наказание! Ух! Смотрите дальше. «Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа». Ого! Они, бедные, в шоке тряслись. Папа наказал. Смотрите дальше. «Нет, дети мои, не хороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен». Что? Смотрите, что папа, как папа наказывает своих детей. «Нет, детки, нельзя так делать». Видели детей, которые ребенок на полу психует? Бьет, ходит, сбрасывает все. И мама такая сидит. Я такой смотрю. Мне знаешь, что хочется сделать? Дай мне его на неделю. На одну неделю. На одну. Мы со Светой иногда, она тоже то же самое. Мы сидим вдвоем, соваемся, знаешь. Слушай, давай его, она уже знает, я даже некоторых детей просил ее, чтобы она взяла у них, ну, в гости, ну, переночевать. Помнишь, да, Биб? Я даже, некоторые дети настолько себя ведут отвратительно, что я даже говорю, слушай, попроси, давай, говорю, ты отдашь им нашего. Ну, пусть он там с пацаном переночует, или наоборот, пацана сюда, девчонку туда, знаешь, ну, я с ним поимел бы немножко маленький разговор. Как настоящий папа с настоящим сыном. Это когда ты смотришь, и бедная мама не знает, что делать. А выпороть надо маленького сатаненка. Может быть, он тогда ума наберется и начнет себя вести правильно. Вы слышите меня? О, детей нужно уметь наказывать и воспитывать. Ой, а что ж сделают? Некоторые, знаешь, ничего не сделают. Знаешь, что такое витамин Р? Мои дети знают. О. Я им так показываю сразу. Знаешь, что это? Знаю. Где мой сын? Убежал? Он обычно, когда с улыбкой подбегает, я ему показываю, он сразу таким по стойке смирно становится и в голове перебирает, что он натворил. Потому что творит много, а может, что папа увидел. Понимаете? Почему такие вещи происходят? Потому что отцы не наказывают детей, дети не знают своих, во-первых, полномочий, дети не знают Бога. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господен. Вот это было наставление. Если согрешит человек против человека, ну тут мысль умная, то помолится о нем Богу. Если же человек согрешит против Господа, то кто будет ходатаем о нем? О, вот это уже другой уровень греха. Но они не слушали голоса отца своего. Знаете почему? Ибо Господь решил уже предать их смерти. Почему? Система, в которой мы сейчас живем, она не слушается голоса своего Отца. Потому что Бог уже давным-давно предназначил. Заметьте, я говорю о системе, не о людях. Все люди говорят, он проповедует против нас. Все, знаете, мои проповеди, диски ходят везде, по разным штатам, по этому штату, по всем пасторам. Все специально берут, чтобы соблазняться. Ну вот это еще одна тема, чтобы соблазниться. Я проповедую не против людей. Я проповедую против системы, в которой люди живут. Я ненавижу религию, вы слышите меня? Она уничтожила нашу нацию. Кто встанет и даст пинка? Кто будет воевать против всего религиозного? Кто будет молиться и ходатайствовать, чтобы наш народ был вырван? Ты скажешь, ты проповедуешь против старших людей. Я люблю старушек и старичков. Вы видели, что они творят у нас на энкаунтерах? Я в бабушек влюбился после женского энкаунтера. Я до сих пор эти фотографии смотрю, где наши бабули там хороводы водят. Там, где все эти платки святые улетели. Покрывало перед ангелами. Что? Вы понимаете, о чем я говорю? Бог, Он хочет общаться с тобой. Он хочет быть с тобой. Он хочет ходить с тобой. Понаделали с правил, структур, через которых невозможно пройти к Богу. Да, мы будем протягивать руки этим людям. Но ни в коем случае я не пойду на компромисс с религиозным духом. Я ненавижу его. Я буду разрушать его, где я только вижу его. Знаете, что самое первое трескает, почему люди, у них лица искажаются на энкаунтерах? Потому что в основном правит дух религии. Люди не могут нормально сидеть, они не могут даже встать и хлопнуть. Просто прославить Господа. Поднять руки, это вообще кошмар неимоверный, как будто вся земля смотрит на тебя, когда ты поднял первый раз руки. Я не знаю, это как родился. И сам смотришь на себя, вау. Вы понимаете? Дух религии, он сковал всю нашу жизнь. Зато эти же самые люди, садись в машину, у него там один раз, такие люди, сидит со мной, спорит за столом. За столом. Свадьба идет, он спорит со мной за столом. Нет, так Бог не робит, так Бог не треб, Бог тебе накажет. Вот это. И Слово Божье, на тебе. Садится в машину заводить, а забыл стерео-то свое меньше сделать. Вот это вообще я упал. Я выхожу на улицу как раз тоже, и он этот, ну, брат, уезжает. Можете почти уже под 50 лет мужчине. Я имею в виду, это уже, я считаю, это уже человек, который состоялся, окей? Взрослый мужчина, который знает Слово Божье от и до. Забыл стерео выключить, а у него там играет Ace of Base. Я забыл, какая песня вот эта вот. Такая популярная песня. I saw the signs. Он бедный, saw the signs. Я думаю... Думаю, ты только что мне тут вклеивал такую петицию, что Бога нет с вами, вы все идете в ад. Я говорю, я даже себе телевизор не разрешаю посмотреть, не то же какую-то нечистую музу в моей машине слушать. Нет, так он резко начал крутить вниз, а уже поздно. И поехал очень быстро. Реальная история, я не шучу, это реальная история была. Братики, которые не могут, которые жизнь пропитана ложью. Мы учим людей, дай мне свой income tax return, я посмотрю в него. Дай мне его. И я посмотрю, и действительно ли все циферки совпадают. Или там ты был бибиситером на полгода где-то у какой-то бабушки, покойной в Орегоне. Да, я посмотрю твой такс-ретурн, я посмотрю, что у тебя там делается. Да, я посмотрю твои вообще все твои банковские счета, что там меняется, что куда переходит. Вы понимаете, о чем я говорю? Если мы кого-то будем учить, давайте сначала свою жизнь приведем в порядок. Мне настолько смешно. Родные мои, я вам честно говорю, если вы хотите поменять систему, вы ее не поменяете. Это система. Иисус нигде не менял систему религии. Найдите хотя бы одно место, когда он пришел и говорит: так, вот сейчас мы будем все менять. Вы носите не так, вам это не надо делать, вы делаете не... Иисус этим не занимался, не занимается и никогда в жизни заниматься не будет. У него нет времени, вы все согласны? Он приходит вне системы и берет тех людей, которые действительно реально нуждаются в Боге. Бог пришел, чтобы заменить власть. Да, сейчас очень тяжело нам с вами видеть, потому что практически мы с вами окружены. В основном этот дух правит. Родные мои, но мы только с вами начинаем. Мы только начинаем с вами понимать, что такое должна быть настоящая церковь. Церковь без компромисса. Церковь, которая будет в постах и в молитвах. Вы слышите меня? Церковь, которая уплотит любую цену, чтобы наша молодежь была спасена. Я устал видеть сотни тысяч людей потерянных, и никто ничего не хочет делать. И еще даже те, кто делают, получают всегда пинка. Но я знаю, что Господь с нами. Вы слышите меня? Мы с вами увидим огромные плоды, огромные результаты. Потому что я сам за себя могу реально сказать, родные, я не шучу с Богом. Я, если сделал шаг в христианство, я сказал: или все, или ничего. Или я хочу видеть вот это слово, которое реально будет совершаться в моей жизни и в жизни моих друзей. Или я не хочу даже быть с этой книгой рядом, потому что это все ложь, если она не будет работать в моей жизни реально. И смотрите дальше, интересно. Самое интересное, что когда мы видим с вами одну систему, приходящую на ноль, приходящую в крах, мы всегда видим с вами в Слове Божьем систему, не систему, а личность или человека, или общество людей, или дыхание жизни через какое-то движение. На данный момент это движение восстановления, движение энкаунтеров. Я знаю, что у Бога многие, большое еще излияние есть. Я вам честно скажу, мы с вами находимся еще у самого подножия пробуждения. Вы все со мной согласны? У самого подножия. Я знаю, что мы с вами только... Знаете, что энкаунтеры для нас сделали? Мы поняли: а вон оно что. А вот теперь мы не соскочим с этого автобуса, пока мы не получим все. Амин. И мы будем двигаться и будем это делать. Я хочу видеть славу Божью в своей жизни. И смотрите, что когда мы видим... Вспомните, когда Бог сказал через Самуила Саулу, и он сказал, что я отверг тебя... Я не хочу тебя. И здесь же рядом, параллельно, он поднимает другого человека. Вы все согласны? Все помните? Кого он поднимал параллельно? Давида. И он поднимал человека, который исполнит намерение сердца его. Аними, Богу не нужен твой красноречие. Богу, если ты думаешь, чтобы быть каким-то служителем и делать какое-то, что Бог через тебя что-то делал, я тебе скажу одна единственная вещь, от себя скажу, как от пастора, который, знаешь, я могу уже немножко сказать, чуть-чуть от себя. Послушание. Володь, помнишь, о чем мы постоянно с тобой говорим? Родные мои, за чего был отвергнут Саул? Из-за чего, родные мои? Из-за непослушания, вы помните? 100%. Адам, да, пожалуйста, спасибо, Володь. Адам не послушался. Все человечество на нуле. Просто не послушался, не вкушай. Взял и вкусил. Некоторые люди говорят, я вам честно скажу, чем дальше я в служении, чем больше я понимаю. Люди, которые грешат или где-то падают в какую-то проблему, не так меня волнуют, как люди, которые восстают и не слушаются, и отвергают, и делают свое. Это самые опасные люди. Человек, который где-то подскользнулся, упал, мы ему поможем, нет проблем. Но тот, который встал и сказал, но, я этого делать не буду, это не так, это то, понимаешь? Вот эти люди опасны. Почему он убрал Саула только по одной причине? Потому что Саул просто был непослушным. Когда ты возьмешь Давида, жизнь Давида была практически намного хуже, чем Саула. Он взял, перечел Израиля, и за это пострадало 70 тысяч людей умерло. Можете себе представить, сколько крови было на руках Давида? Потом он взял жену Урии, Версавию, да? И переспавший с ней, и сказал еще не то, что он ее забрал себе, и переспал с ней, и сделал ребенка, которого Бог, конечно, забрал. И еще сказал уничтожить Урию, одного из его 30. Когда ты читаешь самых 30 людей, самых верных Давиду людей, Урия Хитиянин стоит в этом списке. Вы все со мной? Кто Библию знает, те знают, о чем я говорю. Он стоит в списке 30 сильных людей. В списке Урия Хитьянин стоит в тридцатке сильнейших. Можешь представить, что делал Давид? Какое было интересное мышление у человека? А не получается, окей, хорошо, сделаем. Не получается сделать, как бы это был его ребенок, хорошо, уничтожим его. И я ее себе заберу. Другой бы сказал, ничего себе. Можете представить? Восстает пастор, который делает какую-то вещь. Можете представить? Пастор восстает. Берет какую-то жену другого пастора, спит с ней. Ты бы сказал, я к этому человеку в жизни в церковь не пойду. И не только еще переспал с ней, а еще пошел там махинацию сделал и того мужа этой жены. И он ее себе забрал. И потом молится Господу. Да благословит душа моя Господа. Я вам честно говорю, реально посмотрите на Давида. Я один раз посмотрел реально, и я думаю, Господи, что ты нашел в этом человеке? Ну покажи хоть чуть-чуть. И мне Господь говорит, послушание. Знаете почему? Потому что Давид умел упасть на колени и сказать, Боже. Ну, видели, сколько он псалмов написал. Можете представить, как он молился. Как он классно пел песни Господу. Сердце Господа. Знаешь, у меня дети, у меня дочка умеет просить прощения. Сын не умеет. Поэтому он больше всех получает. Вы понимаете, можно совершить намного хуже грех. Тут уже Паш детский сад поехал. Сядьте на стульчики, детки. И смотрите, можно совершить намного хуже в доме, в моем преступлении, да, среди моих детей, и быть прощенным. Или сделать маленькую вещь, быть настырным и получить по шее. Вот скажи, да, Свет? Вот сидит личность, которая получает по шее постоянно. Только по одной причине, что иди сюда. Понимаешь? Это может там залететь, натворить, что-то сделать там вообще. Илана, что ты наделала? Ой, папочка, я больше не буду. Ну, смотришь, ну, плачет сидит, плачет. А? Потом все, сама себя потом пошла наказала. Закрылась в дом, говорит, не выйду больше вообще с комнаты никогда. И рыдает сидит в комнате. Я до нее еще пальцем не прикоснулся. Еще слова не сказал. Только позвал ее. Представляешь, она прибегает, сама себя наказывает, закрывается. Сама себя grounded делает. Сама себя там, знаете, домой закрывает. Я думаю, вау, у меня так сердце. Думаю, там морока с этой ерундой. Что она там наделала, уже не помню даже. Вы понимаете, что имей сердце. Сердце сына. Никогда не перерастай в какую-то черствяка. Не перерастай в какую-то глыбу, который... Знаешь, как некоторые люди согрешат, а потом говоришь, а, уже сорвался, поеду я дальше рвать. Не делай такого никогда, это самое худшее, что может быть в твоей жизни. Совершил какой-то грех, сразу упади на колени. Скажи, папа, прости меня. Родные мои, я человек, который постоянно на коленях. У Бога прошу прощения за все. Что-то там сказал не то, где-то тут на проповеди что-то ляпнул. Я у вас прощения не прошу, я у него прошу всегда. Вы понимаете, да? Я имею в виду, что имеешь ли ты отношение с ним? Иногда ты смотришь на человека, все смотрят и говорят, да не может Бог его поднять. А Бог берет его и поднимает. Да ну не может Бог его поднимать. Да вы пропустили одну маленькую вещь. Этот человек умеет общаться со своим папой. Вы верите, что если кто-то из вас думает, что вы выслужитесь перед кем-то, кто-то вас поднимет, знаете, что-то помажет, где-то благословит, это все ерунда. Когда ты упадешь на колени и скажешь: папа, я, обделался, прости меня, натворил, Вы понимаете, никогда не теряй, вот этого сыновства, дочеринства, или как оно, дочерности, или как оно называется, скажите мне, поправьте меня. Сами ничего не знаете, да, ладно. Вы понимаете, не теряйте вот этих вот чувств ребенка. Написано: будьте как дети. Что ребенок делает? Смотрите на них. Какие они хорошенькие были, пока их мама не тронула. Понимаете, дети, приятные, никогда не теряйте свою способность быть детьми. Это самая большая привилегия, которую человек может иметь на этой земле. Мы с вами дети нашего Отца. И смотрите, Бог уже, смотрите, отрок же Самуил, 26 стих, более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. И смотри, что здесь дальше пишет. Смотри, что Господь говорит через другого пророка Илию. «И пришел человек Божий к Илию и сказал ему: так говорит Господь, не открылся ли я дому отца твоего, когда еще были они в Египте и в доме фараона?» Смотрите, как Господь сдвигает систему. Смотрите, слушайте внимательно. «Не избрал ли его из всех колен Израилевых себе во священника, чтобы он восходил к жертвеннику моему, чтобы воскурял фимиам, чтобы носил ефод передо мною, и не дал ли я дому отца твоего от всех огнем сожигаемых жертв сыновых Израилевых? Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего, и для чего ты предпочитаешь мне сыновей твоих, утучняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» Вы понимаете, что Илий, написано, он был очень человек тучный. По-украински переведу — жирный. Он был просто человек очень тучный, который ничего не делал, поститься точно он не постился. И там даже написано, что он из-за своего веса и умер. Когда он упал, написано, что он был очень тяжел. И он повредил себе хребет, позвоночник, из-за своего веса. И он умер. Окей? Поэтому, пожалуйста, тучность не практикуйте. Хорошо? Практикуйте посты. «Посему так говорит Господь Бог Израилев: я сказал тогда: дом твой, дом отца твоего будут ходить перед лицом моим вовек». Другими словами, смотрите, что Бог говорит. Говорит, что я сказал, что дом твой будет ходить вовек. Другими словами, Бог может взять систему и сказать: я буду с вами. Родные мои, система пятидесятничества, система баптизма, все эти движения, которые вытекали, вероисповедание, харизматия, все это когда-то было движением Святого Духа на короткий период времени. Все со мной согласны? Потом это превращалось в систему, и мы просто держим свою систему. То же самое было и здесь. Но мы с вами не должны принадлежать ни к какой системе. Ты кто? Харизмат, баптист? Да называйте как хотите, я христианин. Вот как хотите, так и называйте. «Посему так говорит Господь, Бог Израилев: я сказал тогда: буду ходить перед лицом моим вовек, будете ходить перед лицом моим вовек. Но теперь, говорит Господь, да не будет так, ибо я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Вот наступают дни, которые я подсеку мышцу твою и мышцу дома твоего, так что не будет старца в доме твоем. Ты будешь видеть бедствие жилища моего. При всем том, что Господь благоволит, благотворит Израилю, и не будет в доме твоем старца во все дни, и не отрешу от тебя всех же от жертвенника моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою. Но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах». Можете представить, что Бог делает? Просто проклятие пошло. И потом он говорит, не хочу читать, занимать долгое время. И потом он говорит, что я нашел уже опять, так как он говорил Самуилу, да, которого он поднимает. Он говорил Самуилу, что я нашел себе человека Давида. Так он говорит о Самуиле, говорит Илию, он говорит, я уже нашел вот этого маленького Самуила, который растет у тебя, посвященный, маленькое дитё. Вот именно его я поставлю. И дальше он пишет, что говорит, весь твой род будет приходить к нему для того, чтобы он поставил их в служение, чтобы они имели хотя бы маленькое пропитание для жизни. Родные мои, весь мой смысл сегодняшнего разговора. Бог меняет власть. Он передает этот огонь в руки людям. Если мы сейчас с вами, родные мои, послушайте меня внимательно, я уверен, что на моем месте вот так стояли уже множество христиан, множество пастырей, вот так, как я сейчас, и говорили своим церквям, давайте удержим этот огонь. Но потом приходила вещь, которая превращала все это движение Божье в деноминацию. Они называли себя именем, закрывали свои двери, и движение Святого Духа останавливалось. Давайте не сделаем этого никогда. Я хочу знать живого Бога, я хочу поклоняться живому Богу. Что обо мне говорят, меня не волнует. Что Он обо мне говорит, меня волнует. Как Он будет действовать, пусть действует как хочет. Если Он хочет, чтобы все служение все лежали, будут все лежать все служение. Я хочу, когда мы перейдем с вами в новое здание, я молю Бога, чтобы пришел просто новый уровень, потому что я знаю, что мы не будем стеснены больше временем с вами. Ты скажешь, что делать, если церковь вырастет? Мы сделаем 2 служения. Вырастет еще больше, сделаем 3. Пока не переедем вообще в другое здание. Там где-то можно вместить около 600, от 600 до 800 человек это здание может вместить. Вы верите, что это нормальная цифра людей, да? Если 2 служения, 3 служения, ну, это уже количество довольно-таки нормальное. Поэтому мы идем в это здание только по одной причине, чтобы у нас было место, куда расти. Я вам серьезно говорю, что большие цветки в маленьких горшках не растут. Вот, например, маленький цветочек, да, ему достаточно. Но когда он вырастает, его пересаживают. Вы знаете, почему его пересаживают? По одной причине. Потому что у него корни, он просто не вмещается. И поэтому я хочу просто, чтобы мы с вами просто заимели платформу, где мы сможем расти, работать. Всем из вас будет, работы будет много, вся неделя будет занята. Вся неделя будет занята. Будут молитвы, пре-энкаунтеры, пост-энкаунтер, будет школа лидеров, будем общаться, будет молодежное служение, будет очень будет классно. Я верю, что Господь будет делать свое дело. Если Бог будет что-то давать на сердце вам, подойдите ко мне, обязательно скажите. Я хочу слышать голос Бога. Даже я слышу голос Бога через людей, не переживайте, не думайте, что если это я, это вот он как вот затвердил. Нет, я как утвердил, я так как завязал, так и развяжу. Для меня проблем нет. Если Бог мне скажет, это не мое, я сразу скажу, Бог, прости меня, и пройду перед вами, скажу, сори, гайс, мы не то сделали, меняем направление, будем идти так, Господь двигает так. У меня нет, знаете, такой гордости, что я скажу, что вот Бог сказал, я буду двигать, пока вот не сломлю. Нет. Я лучше быстренько, знаете, быстро отойду от этого и что-то изменю, чем сидеть в этом годами, которое не работает и не имеет жизни. И поэтому я верю, что Господь нас сильно с вами благословит. Перемена власти. Запомните одну вещь. Пока Бог движется среди нас сейчас, да, я не хочу говорить это слово «пока». Я хочу говорить, что Он будет двигаться среди нас постоянно. Давайте с вами удержим вот это. Потому что знаете, почему Господь уже не трогал, смотрите, здесь написано, но они не слушали голоса Господа, отца, голоса отца своего, ибо Господь решил уже предать их смерти. Знаете, почему ты иногда людям говоришь, ничего не слушают и не понимают. Не трать время на этих людей. Бог их не хочет трогать. Он отошел от них. Не трать свое время. Знаете, почему Слово Божье говорит? Пришел в город, не принимают. Он говорит, быстренько отруси прах с ног и иди в другой город. Это кто сказал? Сам Иисус. Знаете, почему Он это сказал? Потому что у нас нет времени умирать в одном городе, не принося никакого плода. Там, где Он тебя не благословлял. Ученики Деяния Апостола имели смелость ошибаться и исправлять свои ошибки. Помните, когда сам Павел, да, говорит, все, я получил, что я должен идти вот в такой-то город. А потом муж македонянин, помните, приснился ему. И он резко поменял свои планы. Резко развернулся и сказал, все, мы туда не идем, мы не идем туда, потому что я чувствую, что Бог нас ведет. Он очень быстро меняет планы. И нам нужно иметь с вами тот же самый дух. Сейчас записано около 100 мужчин, даже больше, чем 100. Но я знаю, что, ну, может, приедет немножко меньше, потому что мы с вами взорвемся. У нас служителей хватает, помощникам не хватает. Боже, о, Господь, помоги нам. Все было наоборот раньше. Сейчас, ну видите, мужская команда. Мы будем создавать женскую команду. Я верю, Бог нам даст сильную женскую команду, которая будет работать без всяких мужчин. Она будет четко женской. Света будет, как пастор, она будет возглавлять. И я верю, что будет мощно. Господь будет высвобождать женщин очень сильно. Я думаю, что вы поняли, да, взяли для себя немножко сегодня. Перемена власти. Если Бог сдвигает, Он его уже не исправляет. И поэтому, если Бог нас с вами, почему эта тема была как маленькое даже предостережение для нас с вами? Чтобы жить нормальной, чистой жизнью и платить цену. Чтобы не отвращать детей Божьих от жертвоприношений. Чтобы, если человек попадает сюда, чтобы он слышал о Боге. Чтобы он встречался с Богом. Я знаю, у нас с вами тяжелая жизнь. Я понимаю. Сейчас лучше пойти где-то на солнышке позагорать, чем сидеть в церкви. Я все это понимаю. Потеть в рубашке сидеть. Я все это понимаю. Но вы даже не представляете, родные мои, как Господь воздаст каждому из вас за ваше посвящение. Каждый из вас за ваше посвящение получит от Бога большую награду. Слава Богу. Давайте все с вами встанем.